78. Ежевечерние променады – это прекрасно. Поцелуи при луне и под дождем – это просто чудесно. Посиделки в кафе, поездки в Москву на выставки и по кинотеатрам – это великолепно. Каждый день просыпаться от звука сообщения с каким-нибудь оригинальным текстом, не только тупое и однообразное «доброе утро, как спалось», как будто из общей холодной рассылки. Это удивительно. Засыпать после фразы «обнимаю», «спокойной ночи» — это приторно, но я проверяла, не слипнется. Оказаться жестко вколоченной спиной во входную дверь с зафиксированными, поднятыми над головой руками, обхватив его ногами за талию — это неудобно. Но офигеть, как возбуждает все это бег. Опасно с дверью могло выйти. Быстро расцепиться и встать на твердую поверхность сложновато. Особенно, когда из лифта выходит папа. Ну и тут Денис молодец. Сориентировался в долю секунды. Освободил мои кисти, обнял за талию и сделал вид, как будто обнимаемся на прощание. Ну, мы и правда прощались. Только чуть активнее классических обнимашек. Даже представился сам, не дожидаясь перитонита. Добрый вечер. Я Денис. Аля вами очень гордится. Нагло или уверенно, тут как посмотреть. Протянул папе руку. Очень приятно. Надо было видеть лицо отца. От шока даже съязвить и нахмуриться не успел. Уже поздно, я пойду. Рад, что передал из рук в руки. Как про вещь, ей-богу. Статуэтку фарфоровую. Аля, тебе попался, наконец, разумный молодой человек. Денис, чаю хотите? Покурить? Нет, спасибо. В другой раз обязательно. У меня еще работа сегодня. И я не курю. Недавно бросил. Всего доброго. Взял и испарился лунный рыцарь. Даже лифт вызывать не стал. Так потопал. По лестнице в рай или по хайвею в ад. Даже не поцеловал на прощание. Что тоже крайне осмотрительно с его стороны. К такому я совсем не привыкла. И, положа руку на сердце, привыкать боюсь. Вдруг все закончится печально. Все эти придурки. Властелин-звездец, в частности. Сначала тоже вели себя, как лапы-цыпы. А потом понеслась звезда по кочкам. Самое странное, что маме про Бека ничего рассказывать не хочется. Категорически. Как бы меня ни пытали с особым пристрастием. Держусь, как Максим Максимович и Зоя Космодемьянская в одном лице. Разве только цианид за щеку не засунула и в костер пока не лезу. Вопрос. Почему? Вот еще один отличный вопрос. Почему больше ничего за щеку не засунуло и ни на что не влезло? Или не засунули? Не засунул. Притом знаю, хочет. По смеси агрессии и нежности в каждом движении легко определяется реальное желание. И нехреновое такое возбуждение. Железный Дэн еле себя контролирует. Иногда даже отстраняется, чтобы подышать. И стояк, как мне кажется, не сымитируешь. Если только мраморный член в штаны не подкладывать. Секса хочется. Мне хочется. С девственностью уже попрощались как бы. Притом невзначай как. Наспор, видимо. Или лучше не вспоминать. Главное, насущно. Теперь дорогу знаю, секс люблю, походу. Это, конечно, не означает, что стоит трахаться с первым встречным поперечным. Насколько я понимаю, три раза ха. С Беком нас сейчас кое-что все-таки связывает. Да и интересно, блин, как он в этом деле. Сдержанный или буйный? Что ему нравится, что нет? А понравится ли вообще? Сдается мне, в его тихом омуте много чего водится. Как бы так намекнуть, чтобы и шлюхой не выглядеть, и не отвертелся. Твою ж мать! Пока копалась, собираясь в зал, сотовый куда-то дело. А надо идти, а то весь эксперимент нам завалю. Бег. Регулярность и система. Аля, держись, осталось немного. Ты же у меня спортсмен. Хорошей тренировки. Утреннее напутствие от Дениса. Говорю же, не банально, затейливо. Киборг, молодец. Аля, 79. Хреновая была идея переть спортзал без мобилы. 7 пропущенных от мамы. 7. 3 сообщения от Бек. 2 звонка от папы. Ну, тут понятно, мать накрутила. И СМС от Арагора. Почему все трясется? Чего этому козлу надо, скотина? Пошел в жопу, гад, тварь. Надо было заблокировать мудака. Но рука не поднялась. Девочка, успокойся. Давай поступательно. Выдыхаем. С мамочкой разобрались еще полчаса назад. Она свое оторалась, когда в качалку звонила в поисках дочери. Странно, что не сразу в морг, но тут понятно. В дом усопших ей проще дойти. Он на одной территории с роддомом. А надо-то ей было просто сообщить, что сегодня опять оба два с отцом дежурят. Ну и хорошо, ну и ладушки. Уговорю Дениса вечером подольше побыть вместе. Его комендантский час строже, чем у папы. Приготовлю что-нибудь, не откажется. Дома с ним спокойнее. Теперь бег. Бег. Аля, я сегодня до вечера в Москве. На встрече с заказчиком. Так получилось. Буду в городе, наберу. Еще? Твой монитор готов. В Мусторг заеду и привезу. И еще? Выйдешь с тренировки, напиши, пожалуйста. Вот как? Он допер, что я в зал свалила, а телефон не взяла. Так и остался. Сиротливо жужжать на зарядке в коридоре. Аля. Денис, ты король дедукции. Ушла на спорт, а сотовый забыла дома. Можешь говорить? Отправлено. Пиликает, вибрирует. Угу, быстро. Денис. Аля. Молниеносная реакция у тебя. Я волновался. Ты не отвечала. Суровый тон, жесткий. Ты все правильно угадал. В атлете была. Зачем оправдываюсь? Так и понял. Но переживать мне никто запретить не может. Уже мягче. Где-то там улыбается. На что угодно готова спорить. Не сердись. Есть хорошие новости. Родители сегодня вдвоем дежурят. Если кому интересно. Да, знаю, что пятница, и завтра они придут часов 8-9 утра. Но это не суть, важно. Молчание на том конце. Теперь волнуюсь еще больше. Почему? Думаю, пригласят на званый ужин или не пригласят. А зачем бы я все это рассказывала, по-твоему? Что приготовить? В последний раз, когда он был у меня дома поздно вечером, его кормили на скорую руку и в условиях дикого стресса. Надо что-нибудь позатейливее сварганить. Что угодно. Только пришли список покупок. С меня продукты и диск с замком Хаула. Обещанного 2 месяца ждут. Я думала, что ты забыл про Миядзаки. Неси. А еды дома завались. Будет модный фьюжн. Не лишай меня удовольствия пошататься по супермаркету. С тебя мороженое. А то, если его куплю я, до вечера не доживет. Уточнять, какое? Надо? Думаю, соображу. Договорились. Я тут скоро закончу. А то вышел поговорить посреди встречи. Потом заеду в музыкальный и часам к 6 с хвостиком должен быть дома. Переодеваюсь, забираю диск и к тебе. Обнимаю, Аля. Обнимаю, Денис. Теперь есть чем заняться. Стоило подумать про секс, вот и... И что, и... Вдруг он не захочет? Или не станет, или переест? Надо чего-нибудь полегче нафиячить. А, СМС от Арагора. Оставить? Удалить? Или прочитать? Но зачем я его номер не стерла? Или не отправила в бан? Знаешь, зачем? Наизусть все цифры помнишь, потому что... Руки сами тянутся. Нажать, открыть. Арагор. Малышка, как твои дела? Скучаю. Скотина. Что это значит? Скучно ему? Или обниматься с шалавами надоел? Или правда скучает? И осознал, что был дураком. А какая теперь разница? У меня есть Денис. Остальные в короткое эротическое путешествие. Остальные лесом. Бег 19. День складывался слишком хорошо, чтобы существовать в какой-либо из реальностей. Во-первых, Денис закрыл несколько актуальных рабочих вопросов сразу. Сдал проект, уложившись в сроки. Де-факто все было готово на несколько дней раньше. Но баловать заказчиков повышенной продуктивностью не имело смысла. Получил новый контракт по рекомендации. Репутация – важная штука и делает свое дело. Провел индексацию предоставляемых услуг. Ничего не попишешь. Инфляция и семейное положение. С последним фактором и статусом в отношениях парень еще не сжился. Но проверял эту мысль на вкус. Особенно ярко ощутимой стала разница, когда Аля не отвечала на сообщения. Волнение, злость, страх, отчаяние, готовность сорваться и искать, звонить, хоть что-то делать, появились практически сразу. Но логика взяла верх. Прокрутив все варианты событий, от кирпича и трамвая до «просто уснула», Бег пришел к выводу, забыла телефон. Потом вспомнил про график тренировок и предположил спортзал. Из позитивного, во-вторых, он собирался купить новый усилитель и стал размышлять о тех, с кем хотел бы играть. Мысли эти приходили в голову не в первый раз за последние пару недель, а попавшийся недавно на глаза Михей, клавишник группы Михалыча, рассказывал, что устал впустую тратить время и хочет роста и прогресса. Вот и будет ему развитие, прогресс и рост в придачу, соображал Денис. С вокалистом вопросов не должно возникнуть. Дима Торин потянет еще один проект. Правда, барабанщик и басист – другое дело. Но до этого пока далеко. А помечтать не сильно вредно. Как показывает практика, методично и спокойно можно добиться чего угодно. Даже самого невероятного. Самый невероятный. Да, пошли сантименты. Интересно. И, наконец, в-третьих, Аля пригласила в гости. Вечером. Гарантированно, вдвоем. Парень действительно хотел остаться на ночь. Даже планировал. Терпеливо ждал случая. Форсировать события с этой девочкой могло стать роковой ошибкой. Как бы не хотелось. А хотелось. Очень хотелось. За внешней сдержанностью Бека трудно, практически невозможно было угадать темперамент. Если только намек на сексуальные предпочтения, собранность и самоконтроль распространялись на повседневную жизнь. А контроль и доминирование в постели на сексуальную. Шокировать раньше времени этим тоже не стоило. Нет, речь не шла о причинении физического вреда здоровью или БДСМ. Любое насилие не доставляло молодому человеку никакого удовольствия. Он давно знал, что именно доставляло. Полный контроль и жесткость. агрессивный способ получения и доставления того самого удовольствия. Возможно, повлияло увлечение аниме и хентаем, а может, сказывался выработанный, воспитанный в себе характер. Или и то, и другое. Факт оставался фактом. Еще поэтому пугать девушку не хотелось. Важно было дождаться запроса. Слишком много эмоций, нежности к ней. Но иногда невольно прорывалась, сносила напрочь. Оказавшись в Мусторге на Маяковской, Денис со знанием дела прогулялся по магазину, но мимо усилителей, выбрал акустическую систему, расплатился и пошел ловить машину. Не пешком же эту карабень тащить в самом деле. Аля, 80. Странная фигня получилась. Шарлотка еще куда ни шло. Тут сами яблоки с бабушкиной дачи помогали. И отточенный годами бестолковых ошибок мамин рецепт. Но мясо с грибами больше похоже на грибы с мясом. Переборщила с вспомогательным ингредиентом. Будем надеяться, что Денис любит их так же, как я. Или хотя бы в половину. На гарнир решила нарезать овощной салат. Помню про «не переедать». Вдруг действительно не впустую потратим время без родителей. Надо как-то позатейливее одеться, наверное. Шорты и футболка – это хорошо. Но, с другой стороны, свидание вроде как. Да, дома. Ну и что? Короткое синее платье поло с белым воротником и полосками на рукавах. Высокие, плотные, хлопковые серые гольфы в стиле девушки-футболиста. Должны быть к месту. Стильно и не вычурно. Только носки погладить надо. Это же бег. Кстати, о Денисе. Где он шастает? Время почти половина седьмого. Я после 6 не ем. Сегодня можно, наверное? Как там папа говорит? Один раз не тинто в раз? Чувствую себя Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым в одном лице. Только люстры не протерла. Диван собрать или оставить? О чем ты думаешь? Денис относится к тебе как к ребенку. Но целуется совсем не по-детски. Пиликает. Аля. Привет. Ты далеко? Не очень. Выхожу, но с мороженым накладки. Руки заняты. Твой монитор готов. Давай занесу, подключу и сходим в угловой, если захочешь. Могу сам сходить. Да, не надо никуда ходить. Десерт есть. Я тоже так думаю. Ты о чем? Действительно, о чем? Я про пирог ничего не говорила. Или проболталась. Хотела удивить. Да, сюрпризами парням у меня как-то не заладилось. Как всегда. Я всегда о тебе. Давай, еду. Белье, видимо, можно не убирать. Бег 20. Неправильно приходить к девушке в гости без цветов. Но тут только в зубы. Думал Бег Назаров, уже поднимаясь в лифте на Алин этаж. С тяжелой коробкой в одной руке и еще более увесистой в другой, со спортивной сумкой через плечо, парень был похож на грузчика или переезжающего соседа. На лестничной клетке его ждала улыбающаяся, всегда улыбающаяся девчонка с копной распущенных рыжих кудрей, то ли в платье, то ли в поло и высоких носках. Денис даже не успел рассердиться за распахнутую настежь дверь и что-то сказать, когда Аля, воспользовавшись ограниченной подвижностью парня, обхватила его за шею, крепко прижалась всем телом и провела кончиком носа вверх по шее к мочке уха. Поцеловала в скулу. Монитор и акустическая система чудом не полетели прямо на пол. Невероятных усилий стоило опустить их плавно. Бег наклонился, а девушка так и висела у него на шее. Парень поднял ее одной рукой, второй просто скинул с плеча сумку и переступил через ремень. Аля обхватила его ногами вокруг талии. Кровь ударила сразу, везде, в каждую мышцу в теле. Забило в висок. Неосознанно, не глядя, он захлопнул металлическую входную дверь. Спросил. «Куда?» Удерживаясь одной рукой за трапецию молодого человека, как обезьянка на лиане, девушка жестом показала в сторону своей комнаты. Там оказался знакомый расстеленный диван, удачно занимавший практически все камерное, уютное пространство. Сквозь закрытые жалюзи пробивался вечерний розовый свет. Денис встал коленями на край дивана и положил Алю спиной на постельное белье в смешных коричневых медведях. На секунду завис, пытался продышаться. Но девчонка не расцепила ноги. Резко подняла голову и поцеловала его. Парень практически упал сверху. Понял, что как бы ни хотелось остановиться, сейчас уже не получится. Кого он обманывал? Хотелось много чего, но останавливаться в списке не значилось. Поднял корпус, стянул футболку. Несколько секунд просто смотрел на девушку. Вбирал, втягивал в себя, впитывал глазами черты лица. Каждый изгиб тела, волосы, разлетевшиеся ярким пятном, как покрывалом. Запустил руку под почти платье. Провел ладонью от талии к ребрам. Остановился. Протолкнул кисть под лопатки к трапеции. Сильно сжал сзади за шею. Впился в губы поцелуем, не подразумевающим ответа. Просто не оставляющим ответу никакого места. Другой рукой скрутил подол в узел и протащил платье через голову вверх. Алины руки оказались фактически связаны над головой. Лифчика не было. Прижался лицом к ключице, груди. Не сильно, удержавшись, укусил орел соска. Все еще фиксируя руки девушки, провел рукой по бедру. Сжал ладонью лобок и клитор через трусы. Отодвинул их пальцами в бок. Прижался уже кожа к коже. Опять односторонне поцеловал в губы. Сказал коротко. «Лежи». Встал и вышел в коридор. Растягивая момент, наклонился. Достал из кармана спортивной сумки презерватив. Аля слушалась и не двигалась. Только внимательно смотрела за каждым движением. Молчание и абсолютная покорность. Как только девушка попыталась подняться на локти, Денис с кажущимся спокойствием холодно и жестко повторил. «Лежи!» Расстегнул джинсы, стоял и смотрел. Потом тем же тоном произнес. «Покажи, как ты мастурбируешь». Девчонка явно смутилась и тихо переспросила. «Что?» «Покажи, как ты мастурбируешь». Медленно повторил бег. Ей было явно неловко, но Аля начала круговыми движениями водить безымянным и средним пальцами по клитору. Денис подождал несколько секунд, лег сбоку, убрал руку девушки и стал повторять ее движение уже своей рукой. Монотонно, в одном и том же ритме. Смотрел прямо в глаза. Девушка шумно дышала, потом закрыла глаза. Приоткрыла рот, слегка выгнула спину так, что поясница оторвалась от дивана. Задержала дыхание, задрожала. Выдохнула, задергалась и с криком кончила. Бег продолжал движение пальцами, не сбиваясь. Аля пыталась убрать его руку. Парень поднял ее кисти вверх и сковал их свободной рукой. Смотрел, как она продолжала биться в конвульсиях и кончать. стянул джинсы вместе с трусами. Отпустил девушку. Повторил. «Не шевелись. Лежи». Поднялся перед ней на колени, надел презерватив. Развел ноги за внутренние стороны бедер. Провел ладонью от влагалища к клитору снизу вверх. Большими пальцами раздвинул половые губы и вошел членом. Оставил ладони на тазовых костях. Стал медленно двигаться. Выходил практически до конца и снова входил до упора. Через какое-то время ускорился. Потом остановился. Развернул девушку на живот. Лег сверху. Обхватил бицепсом за шею. Легко, но ощутимо укусил за трапецию. Вошел снова. Стал двигаться. Сильнее сдавил ее тонкую шею. Прижался лицом к затылку. Решил не останавливаться. И кончил. Еще какое-то время лежал сверху. Неподвижно. С закрытыми глазами. Вышел. Стал нежно целовать и гладить спину, волосы. Пришло осознание произошедшего. Как будто очнулся. Аля молчала. Денис испугался. На самом деле испугался. Лег на спину, закрыл глаза, накрыл ладонями лоб. Ни одной мысли в голове не было. Стучал в виске. Почувствовал, как что-то упирается ему в грудь. Заставил себя посмотреть. Встретился взглядом с Алей. Это оказался подбородок девушки. Она подняла бровь, подложила под свой подбородок тыльные стороны ладоней, накрыла Дениса локтями. Бек молчал и не шевелился, коротко и нервно дышал. Хотел что-то сказать, но не мог себя заставить, ждал чего-то. «Замороженным точно не пойдем». Удивительно ровно и спокойно сказала Аля. «Что?» – растерянно произнес парень. «Мы больше никуда не пойдем». Примерно такой реакции Бек ждал. И да, боялся. Но врать не умел. Холодно ответил. «Я сейчас соберусь и уйду. Если разрешишь, настрою монитор и новые колонки. Потом уйду». «Куда уйдешь? Я же сказала, никуда не пойдем». «Не понимаю». Растерянный Бек Назаров смотрел на девочку, не мигая. Она поднялась и села рядом, прижимаясь бедром к плечу. «Максимум на кухню поесть, на бесконечные прогулки и походы куда-либо. Кроме кровати, времени больше тратить не дам». Обхватила лицо парня руками и поцеловала.